Японская война 1904. Книга 4. Глава 1. Император и самодержец всероссийский Николай Александрович Романов категорически не понимал, что сейчас творится на востоке его империи. И ведь он всего лишь хотел укрепить личную власть, которую после смерти отца все только и норовили растащить по кусочкам. Но, каким-то образом еще недавно дикая Япония сумела силой распахнуть дверь в клуб великих держав, а никто в Европе словно не желал видеть опасности, притаившейся в этих раскосых и жадных очах. Алекс он остановился и посмотрел на жену в поисках поддержки. Для всех Александра Федоровна, для него Алиса, Алекс, его опора. Да, Ники, почему? Я уже несколько месяцев переписываюсь с Вильгельмом, чтобы тот пообещал мне мир на время войны с Японией, но он просто тянет время. Как будто это не Германии меньше всех в Европе нужно усиление Англии. Или комп. Сколько заседаний Совета Министров Франции он провел безо всякой пользы. И только наша победа под Лиеном разворошила это болото. А ведь опять же, разве им это тоже не нужно? Пусть Франция и начало сближения с Англией, но Соединенные Штаты, которые со всем энтузиазмом юности готовы сожрать их азиатские владения, никуда не делись. Я столько писал, что нужно пользоваться моментом, пока все в Вашингтоне заняты ноябрьскими выборами. Но нет, комп не верит, что республиканец Рузвельт сможет избраться на полный срок. А как бы после этих просчетов ему самому не потерять своего места? Алекс горячо поддержала Николая в его непонимании и несправедливости ситуации. Почему ради возможности подставить Россию все словно готовы наплевать и на свои национальные интересы, а тем временем к ним заглянул Михаил, младший брат Николая, которого государь буквально месяц назад назначил регентом своего наследника на случай возможной кончины. Нет, сам Николай и не думал отправляться на тот свет, но Михаилу он полностью доверял, а идею с регентством воплощал и вовсе просто следуя примеру отца. «Ваше Величество», последним на встречу малого круга заглянул министр финансов Каковцов, и Алекс, понимая, что теперь мужу нужно остаться в мужской компании, ушла в свои покои. «Рассказывайте», Николай кивнул Владимиру Николаевичу, и тот сразу же вытащил подготовленную заранее бумагу. «Я не буду касаться военной стороны дела, только финансов», сразу заметил министр, дождался кивка и продолжил. «Итак, для начала новости об успехе под Лиеном помогли стабилизировать курс рубля и вернуть его к показателям начала лета. Япония отреагировала на это падением иены, но новые кредиты от американских евреев вроде якобы Шифа позволили им удержаться на плаву. Более того, они сейчас увеличивают закупки снарядов и припасов под армию примерно в 200 тысяч человек. Оставим Японию», Николай покачал головой. «Давайте сначала разберемся с нами. Что вы думаете о миссии, с которой на восток отправились Витте и Плеве?» «И ваш дядя», напомнил Каковцов. «Сергей Александрович просто присматривает, чтобы никто не наломал дров». «Ничего более», — отмахнулся Николай, — «а вот эти двое вызывают у меня опасения». Каковцов хотел было возразить государю, но сдержался. «Про Плеве не скажу, Министерство внутренних дел живет своей жизнью, а вот Витте». «Да, что вы скажете про бывшего министра финансов?» — подбодрил Каковцова Михаил, который до этого предпочитал лишь молча слушать. «Говорят, он все еще делает вид, будто финансы империи в его руках, но...» «После него это пост уже занимал Плеске, теперь вы. К чему ему эти игры?» «К чему? Понятно», — вздохнул Владимир Николаевич. «Его нынешний пост председателя комитета министров звучит красиво, но не дает ему совершенно никакой власти, а Сергей Юльевич привык к ней. Я бы не удивился, если он и отправился на восток, потому как там его имя еще не слуху, и он вполне может показать себя, снова проложить себе путь наверх, как он уже делал это однажды. Не стоит опасаться этого», — покачал головой Николай. «Скажу честно, уход Витте был скорее не моей, а его инициативой. Нет, чтобы пойти на разумные уступки, но он словно специально уперся. А это звучит еще менее приятно», — неожиданно ответил Каковцов. «Если кто-то сбегает с официальных постов в преддверии большой войны, никто не ждал, что нас ждет именно большая война», — возразил Михаил. «Те, кто вооружал Японию, рассчитывали именно на такой размах», — отмахнулся Коковцев. «А у Витте с нашими иностранными друзьями очень тесные отношения, так что я не удивился бы, если бы он специально решил уйти в тень, чтобы его имя не было связано с какими-то провалами». «Провал на войне?» — спросил Михаил. «Учитывая, что за ним по пятам отправился Плеве, возможно, не только там, Каковцов находил в сложившейся ситуации все больше и больше странностей. Долгоруковы, Шуваловы и Нарышкины вроде как тоже не очень довольны Витте, добавил Михаил. Ходят слухи, что тот мог найти себе новых покровителей. За границей, нахмурился Николай. Вполне, согласился Михаил, учитывая его интерес к финансам, договориться напрямую с французами или американцами ему было бы совсем несложно. Не думаю, довольно резко возразил Каковцов. И почему же? В голосе Михаила мелькнула усмешка. Все-таки лично я считаю, что Сергей Юльевич любит Россию, поэтому никогда не связался бы с Германией или Англией, то есть теми, кто уже скоро может стать нашим врагом. Николай про себя вздохнул. Ну как можно жить в этой стране без крепкой руки, когда единственный вопрос, который возникает при обсуждении верности одного из высших сановников империи, это даже не продался ли он, а кому. Если так пойдет, то ведь и до уровня Порты можно будет очень быстро скатиться. Нет, не зря он начал прибирать к своим рукам восток империи, собирая там верных именно ему людей. В этом-то и дело. Тем временем Каковцов начал отвечать Михаилу. Вы смотрите на мир как на противостояние территорий, мы же с Сергеем Юльевичем больше обращаем внимание на противостояние капиталов. И тут все выглядит немного по-другому. Например, если смотреть на глобус, то у нас почти нет противоречий с Францией, зато полно их с Германией. Если же отставить в сторону этот устаревший подход, то ситуация получится другой. Есть страны вроде нас или Германии, которые верят в реальные товары и хотят что-то создавать. Когда-то такой была Англия, но сейчас она, Франция и частично Соединенные Штаты превратились в экономики нового типа, где деньги – это не средство оплаты, а просто еще один товар, который можно и нужно продавать. То есть в этом разрезе мы с ними, считай, экзистенциальные враги, задумался Михаил. Николай предпочел ничего не говорить. Еще недавно он планировал рассказать о последнем отчете Плеве. Тот нашел в Лиаяне зверски убитую группу иностранцев, руководил которыми один старый знакомый Вячеслава Константиновича, знакомый по Берлину. И вот теперь Николаю нужно было решать, стоит ли раскручивать маховик скандала или же, с учетом откровений Каковцова, лучше немного подождать. Например, чтобы лично поговорить с Вильгельмом. И теперь-то тот не откажется от сделки. Кстати, Владимир Николаевич, Михаил продолжил расспрашивать Каковцова. А что вы думаете про восходящую звезду генерала Макарова? Сначала он вроде бы неплохо себя проявил, вытащил тех пленников из Кореи, но потом самостоятельный рейд к Квантуну, когда он мог оказать помощь Порт-Артуру, но сбежал назад, лишь вымотав своих солдат. Или та непонятная ситуация под Ляином. Да, он отбросил японцев, но опять же изначально они прорвались именно по границе его позиций. А те странные маневры на землях Китая, повезло, что западные державы быстро забыли про эту оплошность, не став втаптывать нас в грязь, но это только из-за репутации Ники на мировой арене. Прошу прощения, Каковцов снова вздохнул. Лично я слышал все эти новости немного по-другому. Рывок к Квантуну смешал сроки наступления японцев по всем направлениям и увеличил объемы внутреннего займа почти на 12%. Также не буду касаться военной составляющей под Ляином, но после него Макаров переформировал и снарядил два и краткое сибирские почти полностью за свой счет, плюс его заказы на Путиловском, под которые они привлекли крупный французский займ и начали расширяться. Если честно, я давно такого не видел, чтобы военное министерство еще не провело конкурс, а заводчики уже начали что-то делать, а тут шевелятся, причем не только наши, а значит, смог Макаров их чем-то зацепить, смог. Вот только армия, это не про зарабатывание денег, Михаил поджал губы. Дядя тоже жалеет этого Макарова, ругает, но не хочет ничего предпринимать, давая ему возможность проявить себя, а тот, опять, как под Квантуном, только гоняет солдат туда-сюда, и никакой пользы. Насчет пользы я бы поспорил, Каковцов опять отвел взгляд, но все же высказался. Если бы вся армия работала как корпус Макарова, то мы бы могли не тратить на нее деньги, а чуть ли не зарабатывать. А мы же помним слова господина Бонапарта о том, что нужно для войны. Опять вы про деньги, деньги и еще раз деньги. Михаил махнул рукой, но, заметив недовольный взгляд брата, не стал продолжать. Николай тоже молчал. В чем-то он был согласен с Михаилом, ему хотелось даже не столько победить, сколько показать всему Петербургу и миру свою решительность. Ради этого ведь изначально все и затевалось. Однако, Кого бы из министров он не приглашал к себе на беседу, все находили в деятельности Макарова что-то полезное по своему ведомству. Учитывая, что у него самого не всегда все было гладко с этими людьми, подобное единодушие выглядело подозрительно. Впрочем, желание рубить с плеча у него в итоге все же пропало. Да, определенно надо было подождать и точно еще раз обсудить все с Алекс. Она всегда тоньше всех чувствовала, что будет лучше для него и для России. Император Мацухита, более известный как Мидзитэна, ждал важного гостя. Вот за листами рисовой бумаги появилась тень, а после и ее хозяин сам без лишних церемоний вошел в личные покои своего повелителя. Когда-то Мацухита помнил время, когда каждый гость, какое бы положение он ни занимал, припадал к земле перед владыкой страны восходящего солнца. Это время прошло. С другой стороны, не стало поклонов, зато личной власти у императора Японии теперь было гораздо больше, и будет, особенно когда он победит Россию, и его страну окончательно признают одной из великих мировых держав. Ито, я рад, что, даже оставив свой пост, ты готов тратить время на своего императора. Мацухита прищурился, давая Ито Хиробуми насладиться его словами. Тот действительно заслужил признание. Первый премьер-министр Японии, человек, который четырежды получал эту должность и лишь в 1901-м по собственному желанию ушел в отставку. Впрочем, и после этого Ито продолжал работать. Сначала пытался заключить договор с Россией, но общение с Витти так ни к чему и не привело. А потом он же, чтобы Япония не осталась одна, добыл сделку с Англией. Он был против войны, он был за союз с Россией и не стеснялся об этом говорить, но все равно сделал свое дело. Тыннахыка, Ито склонил голову, использовав обращение к божественному императору. Да, он никогда не стеснялся признавать чужую власть. И то, что чутье еще не покинуло старого леса, придало Мацухита энтузиазма. Пора было переходить к тому, ради чего он позвал к себе одного из своих гнра. «Я хотел бы узнать твое мнение об этой войне. Она не нужна нам, ни с Россией, ни о самой войне, а о том, как она складывается». Мацухита поморщился. Он не любил обсуждать то, что уже не изменить. Что ж, Ито еле заметно склонил голову. «Мы добились успеха на море, но, адмирал того уверен, что сможет разбить даже новый русский флот», — сразу оборвал своего старого советника император. «Я буду с ним согласен, только когда падет Порт-Артур», — покачал головой Ито. «Пока там стоят корабли один и краткая тихоокеанская эскадры, русские смогут собрать силу неравную, а даже превосходящую нас. И пока у их адмиралов остается возможность укрыться в его гавани, они не будут принимать бой сходу, так что план подловить их где-нибудь к востоку от Японии или в Цусимском проливе просто не сработает. Значит, Порт-Артур, да, это ключ к будущей победе. И разве мы изначально не планировали взять Корею, Квантун и остановиться?» «Русские отступали. Мы могли сразиться сейчас на своих условиях или получили бы войну позже, когда они были бы готовы к ней гораздо лучше. И это еще одна причина, почему нам не стоило влезать в эту войну», — снова не выдержал Ито. «Как можно надеяться победить, когда нам приходится идти на такие ухищрения, чтобы достичь только части их силы? С новыми кредитами мы еще сможем какое-то время продолжать, и, пока армия будет расти 1000 до 200, наши силы будут равны. Но потом русские перевезут сюда 300 тысяч солдат, 400. Мы выставим столько же. Да, я видел планы мобилизации. Это действительно возможно, но, что будет со страной, если хотя бы половина, да хотя бы четверть от такой армии не вернется домой? А если нас разгромят, потеряв сразу несколько поколений, Япония может уже никогда от этого не оправиться. Мы победим». Мацухита понял, что успел отвыкнуть от старого Хиробуми, который пусть вежливо, но всегда говорил, что думает. В последние годы с ним никто так жестко не разговаривал, не боясь спорить с тем, что уже давно, кажется, было принято за бесспорную истину. «Мы сделаем все, чтобы победить». «Ну вот опять это», — поправил своего императора. «И вы, и я, и каждый из наших солдат, но исход войны будет зависеть не от нас, а от того, пойдет ли Россия до конца. Так нам уже один раз не повезло, когда у них нашелся тот удачливый генерал». Мацухита снова поморщился. Неудача под Ляином была обидна еще и потому, что ему пришлось лично просить о новых кредитах. А еще он подготовил такое насмешливое письмо с цитатами из трудов Куропаткина, которое бы красиво дополнило поражение русского главнокомандующего. Увы, все его едкие мысли так и остались лишь на страницах черновиков. Я бы не хотел говорить об удаче. Мацухита перешел к своему изначальному вопросу. В последние недели к нашей войне начали проявлять повышенный интерес Франция с Германией. Точно ли угроза Англии удержит их от вмешательства, неизвестно, но недавно в Лиаяне была полностью вырезана вся наша агентура. Кто-то перехватил все контакты и несколько дней водил за нос как нас, так и русских, пока и его тоже не уничтожили. Так что вы думаете, останется ли эта война только нашим с Россией делом или же стоит готовиться к чему-то большему? Император выдохнул, закончив такую длинную речь, и с удивлением отметил, что на этот раз это совершенно не спешит с ответом. А ведь казалось, они у него были готовы на совершенно любой случай. Так что вы думаете, повторил Мацухита, я думаю, что наша судьба в еще большей опасности, и теперь нам точно нельзя проигрывать. Репутация, деньги, территории, я бы больше не обращал на это внимания. Если разразится буря, то все это потеряет какое-либо значение. Только армия, только люди, только силы. Я хотел бы попросить своего Тенна снова призвать меня на службу. Думаю, если выйти на контакт с моими старыми друзьями из России и детьми еще более старых врагов из Японии, я смогу принести пользу. Тогда, решительно кивнул Мацухита, я рассчитываю на вас, Хиробуми. После того, как Склифосовский на старости лет уехал лечиться в свое имение, покинув столицу, как многие думали, уже навсегда, Эрнст фон Бергман стал ведущим авторитетом для российской и в чем-то даже мировой медицины. По крайней мере, он лично в этом не сомневался, как и многие его ученики, которые защитили уже сотни работ на основе его трудов по лечению коленных суставов или асептики. Вот только благостная картина мира, к которой он почти привык, в последние месяцы начала трещать по швам, а все из-за врачей, которые по ранению возвращались из армии и пытались начинать свою практику, полные каких-то безумных идей. И ладно бы их пациенты умирали, как у большинства энтузиастов, но нет, многие, кого сам фон Бергман был готов записать в трупы, шли на поправку. Антисептика вместо асептики, переливание крови вместо обильного питья, все это с каждым днем вызывало все меньше смешков и больше интереса. Вот и сам Эрнст не выдержал и пригласил к себе в помощники молодого врача Гордова, успевшего послужить у самого Слащева, над недавней статьей которого он успел немало поиздеваться. «Прошу», он пропустил Гордова к пациенту в бесплатной клинике. Какой-то бродяга из деревни, испугавшийся гудка на заводе и бросившийся под лошадь. Случай неприятный, колено было раздроблено довольно сильно. Фон Бергман сам даже не стал бы пытаться его собрать, но этот выскочка только проследил за дезинфекцией раны, выждал, пока подействует укол с опиумом, и взялся за скальпель. Фон Бергман пристально следил за работой фронтовика. Движения совсем не элегантные, но в то же время, ничего лишнего. Разрез, не на миллиметр больше, чем нужно, работа с осколками, без всякой суеты. Увы, сердце больного не выдержало и на 12-й минуте остановилось, вот только. Это была случайность, которая могла произойти с каждым. А вот сама операция, по мнению Бергмана, выходила очень даже успешно. «Сколько вы таких делали на фронте?» – спросил он Гордова, ожидая услышать цифру около десятка. «147. Так много? Вы, наверное, не читали статью доктора Слащева?» Гордов не заметил, как уколол фон Бергмана в самое сердце. По предложению генерала Макарова госпитали в его полку, а потом и корпусе были разделены по направлениям. Так что я там, собственно, только по суставам и работал. 147 операций, неудивительно, что даже средний врач смог подняться до такого высокого уровня. Фон Бергман и раньше про себя соглашался с какими-то тезисами из той скандальной статьи, но, теперь, увидев работу фронтовика своими глазами, он поверил в новый этап развития медицины. Вот только его сейчас больше интересовали не открытия, на старости лет они уже не так важны, а его собственная жизнь. Врачи-одиночки вроде Гордова порождали слухи, но ничего принципиально не могли изменить. Но что будет, когда война закончится? Когда приедут тысячи, десятки тысяч таких вот хирургов, которые в разы будут превосходить тех, кто сидел дома? Да они лишат работы всех домоседов и стариков вроде него. Опять же не сразу, они ведь тоже не сдадутся без боя, но в итоге исход предрешен. Все, даже те чиновники, что сейчас с удовольствием берут его деньги, обязательно захотят поправлять здоровье только у лучших, а значит, можно было уйти прямо сейчас с поднятой головой или же. Фон Бергман вспомнил, как по столице ходили слухи, что на фронт собирался Павлов. Так почему бы и ему тоже не съездить в Маньчжурию? Пока никто еще ничего не понял, можно будет подгрести под себя всю эту новую волну. Вреден мешаться не будет. Военным, как обычно, наплевать. А кто там еще есть? Неожиданно фон Бергман вспомнил одно полезное имя. К нему же недавно приходили Гагарина и просили повлиять на их дочь, которая руководит каким-то госпиталем для легкораненых в Ляяне. Женщина и начальник целого госпиталя. До чего докатился этот мир. Впрочем, если подходить к делу грамотно, то ему будут нужны не только врачи, но и управляющие. И тогда эта Татьяна Гагарина может очень даже пригодиться. Про такое и газеты с радостью напишут за весьма скромное вознаграждение. Что там нужно? Вернуть ее домой к жениху Юсупову, с такой-то фамилией, да проще простого. А в итоге он получит благодарность от двух крайне влиятельных семей, новой молодой пары и сохранит свое положение. Определенно без поездки на восток было не обойтись. Стою, перевожу взгляд с карты на тонкую полоску рассвета над окрестностями Сяшахы. Уже около часа гремят пушки, пока немного, и мы, и японцы усиленно делаем вид, что совершенно не готовы к этому бою. Но уже скоро все свершится, и я уверен в успехе. Ведь что значит, когда армия готова к атаке? Что у нее собран впереди ударный кулак, а позади не пустота, конечно, но сильно ослабленные позиции, которые мы и так уже несколько недель растягивали на пару километров в день. Значит, рядом Лосьев закончил наносить на карту изменения в расположении наших сил и направлении ударов. Мелихов их провоцирует, японцы бьют вперед, а мы вбиваем клинья в основание их атакующей колонны и отрезаем от остальной армии. В идеале бы сначала сдержать их натиск, а потом уже вводить резервы, организуя этот котел. Котел, хорошее слово, не для тех, кто внутри, я покачал головой, но варить врагов совсем уж академично, у нас не хватит резервов, поэтому просто будем действовать быстро, агрессивно, перехватывая инициативу и навязывая свою волю. Разум говорил, что я поступаю довольно рискованно, но чутье, оно прямо-таки кричало, что все получится. Я видел свои силы, видел врага и точно знал, что мы можем, если каждый сделает свое дело, если выложится по полной, то японцы кровью умоются. Лосьев кивнул. Он тоже был совсем согласен. Ну, кроме академичности котлов, но теорию мы с ним еще после боя обсудим. Два я дивизия на позиции. От телеграфа долетел крик Чернова. Шереметьев доложился еще раньше. Один и краткая конно-пехотный пока в пути, но у них еще есть время в запасе. А нам пора начинать, пока первый ход не сделали уже японцы. Опять мелькнула мысль. Может, с обороной будет проще, но нет, судьбу этого боя решит только движение, только инициатива. Глава 2. Даже одна жизнь, это бесконечно много, но, когда смотришь за всем сражением сразу, думать об отдельных судьбах, это непозволительная роскошь. Генерал, это не человек, потому что одной пары глаз просто недостаточно, чтобы охватить все современное поле боя. Я смотрю глазами сотен разведчиков, я слушаю ушами тысяч офицеров, у меня даже мозг не один. Весь штаб трудится рядом в одной упряжке, беря на себя доведение каждого приказа по корпусу до конкретных задач на местах. Вскрыть сводные батареи за Чиндапу и Чиндапуцзы, продолжил я, и через несколько минут в звуки боя добавился бас полноценного пушечного дивизиона. Орудий мы на тех позициях собрали много, но разных. Наши старые, японские трофейные, было и около десятка немецких из прошлого века, притащенных контрабандой из Китая. То, что нам самим было бы сложно использовать на дистанции, чинить, находить снаряды, корректировать таблицы стрельбы. А здесь и сейчас по плотности и ярости залпа они свою работу делали на все 100. «Давай, Жирков, получил капитана, отрабатывай», — шептал я про себя. «Да, я не могу жалеть людей, но помнить их мне это совсем не мешает. С Жирковым, еще поручиком, мы познакомились когда-то на Ялу. Тогда он хорошо проявил себя вместе с Афанасьевым на трофейных пушках, и вот от пары стволов дорос до дивизиона. Только бы выжил, собака. Минные команды выдвигаются. Подполковник Корнилов лично взялся их провести, новый доклад. Я стою с каменным лицом, а внутри нестерпимое желание набить одну наглую морду. Я ведь зачем Лавра Георгиевича туда отправил, разведчиков курировать? Сейчас ему нужно было просто выделить сопровождающих и передвигаться на новый участок. А он куда полез? Да, пока пушки работают, перекрыть новыми минными постановками основные линии возможного наступления японцев очень важно. Но, скажите, начал было я, но новый доклад меня опередил. Полковник Ванновский передает, что подстрахует на левом фланге лично, и снова только киваю. Бывший мажор и бесполезный прожигатель жизни в моей истории в этой оказался ответственнее знаменитого белого генерала, а тем временем сражение шло своим чередом. Японцы попробовали выждать, чтобы мы включились побольше, но уж больно удачно пушки Жиркова работали по их плотным первым рядам, и Кураки, командующий стоящий напротив нас один и краткой армией, не выдержал. Да он никогда и не любил сдерживаться, предпочитая сам навязывать врагу свою волю. 12-я дивизия атакует на стыке между нами и 6-м корпусом. Доклад, подтверждающий направление шевеления японцев, прилетел всего через минуту. 3-я и 5-я дивизии начинают накатывать с другой стороны. Гвардия с ними. Хотят взять нас в клещи. Лосьев волновался, но пока все шло по плану. Мы, конечно, могли только догадываться о точных намерениях Кураки и Аямы, но им было бы сложно сделать что-то совсем уж неожиданное. Поэтому мы довольно быстро подстроились под движение японской армии. Напротив Инауи оказалась дивизия Шереметьева, напротив Хасыгова и остальных, Мелихов. И снова бой на какое-то время повис в равновесии. Японцы подтягивали солдат, подтягивали пушки. И я все-таки ошибся. Когда я узнал, что наш левый фланг атакуют более серьезные силы, то ожидал встретить там больше и артиллерии. Однако через час с той стороны все также работали лишь 80 орудий, а вот 12-ю дивизию поддерживали почти 200. На 6-ти краткой корпус особой надежды изначально не было, а тут, попав под такой концентрированный обстрел, они просто откатились. Не подстрахуй мы их, и вышло бы как под Ляином, когда японцы ворвались в мягкое подбрюшье русской армии и могли бить в любом направлении, не опасаясь ни минных полей, несерьезных укреплений. Но Шереметьев сдержал этот натиск. Вернее, это сделал Алексей Борецкий, которому сегодня доверили мой старый 22 и краткий полк. Вовремя выдвинувшись вперед, они перекрыли дорогу к Ляину, не заняли, подставляясь под обстрел, а перекрыли, окопавшись рядом на заранее подготовленных позициях, словно приглашая: «Вы хотели пойти вперед, так идите, только не обещаем, что хоть кто-то сможет эту дорогу пережить». Еще ничего не решилось, я чувствовал какое-то напряжение со стороны японцев и сам пока считал, что нужно выманить побольше их резервов. Но Шереметьев на месте решил по-другому. «Степан Сергеевич запрашивает разрешение перейти в атаку», — передал Чернов. «Он уверен, пока телефонные линии еще не повредили, и я пользовался этой роскошью на полную, уверен», — говорит, что 12-я дивизия оголила фланг, но уже скоро окопается, и момент будет упущен. Тогда вперед, я все еще чувствовал что-то неладное, но в то же время не собирался повторять ошибку Куропаткина, зажимая своих офицеров. Если Шереметьев на месте видит шанс, надо бить. И если он ошибется, что ж, это будет моя ошибка. На правом фланге заиграли трубы, и огромная махина 1 и краткая штурмовой дивизии, которая до этого вообще не участвовала в сражении, пошла вперед. Два из трех оставшихся у нас на ходу грузовиков помогли первым ротам быстро добраться до вражеских рядов, закрепиться и начать подтягивать все новые и новые подкрепления. На левом фланге ситуация развивалась примерно так же. Два полка 2 и краткая дивизия Мелихова, выставленные в качестве заслона, сдержали удар, а потом основные силы обогнули японских кулак и ударили во фланг. Причем Хасыгова тоже попытался действовать быстро, даже двинул вперед конницу Акиямы, чтобы перехватить инициативу, но мы просто были быстрее. Первый встречный удар пехоты, а потом кавалерия, которой на свободном фланге было где разгуляться. Естественно, никто не рассчитывал на бодрый налет с шашками наголо, но 2500 казаков Врангеля и Буденного, которые за считанные минуты преодолели километры до вражеских тылов, а потом спешились, удерживая плацдарм, оказались для японцев холодным душем. И это было только начало. Вслед за ними Мелихов выдвинул вперед еще 2000 конной пехоты, а батальон Харунжинкова с прыгающим на кочках последним грузовиком Славского и вовсе нацелились сразу на тыл. «Подтягиваем железные дороги к левому флангу». Я тут же среагировал на этот успех, который нужно было закрепить регулярным подвозом снарядов. «И мне нужна связь на передовой, любой ценой». Не люблю последнюю фразу, но, когда отряд Харунжинкова полностью выпал из поля зрения, и даже бинокль не помогал заглянуть за сопки и линию горизонта, другого выбора не было. Я на несколько минут погрузился только в события на левом фланге, упустив из вида правый, а когда посмотрел туда, чуть не выругался. «Срочно передавайте Шереметьеву, чтобы откатывался назад. Я словно почувствовал дыхание смерти, взглянувшей на наступающие части один и краткой штурмовой. Они шли медленно, с боем, и японцы отступали, но не перед мужеством русских солдат, а загоняя тех на такие удобные для обстрела позиции. В этот момент я словно вживую увидел десятки спрятанных до последнего батарей. Айнауи хорош. Я не мог не волноваться за своих и в то же время не мог не оценить его замысел. И ведь он просто повторил то же самое, что делали мы, но как хладнокровно. Настолько, что мы все до последнего ничего не поняли. Секунды тянулись одна за другой, но вот, связь сработала. От Шереметьева пришло подтверждение, что он начинает отходить. Вот только еще ничего не было кончено, как только японцы осознают, что мы выбираемся из ловушки, они тут же откроют огонь. Да, не с идеальных позиций, но и так потери будут страшными. И самое обидное, что полностью их не избежать, только уменьшить, и от этого просто выть хочется. Но некогда. Все бронепоезда на правый фланг, готовятся к контрбатарейной борьбе. Я начал раздавать приказы. Афанасьев все пушки врага не вынесет, и те, учитывая задумку, на него точно не отвлекутся, но хоть пару батарей подобьет, и уже будет легче. Дальше. Ганс Аттрич, посмотрел я на Брюммера, берите мортирный полк и прикрывайте отход один и краткой дивизии. От пушек вы их не спасете, но вот проследить, чтобы их не нагнали и не заставили ввязаться в позиционный бой под вражеским огнем, это ваша задача. Не лучшая идея посылать штабистов на передовую, но мои уже успели понюхать пороха, и, учитывая ситуацию, только Брюммер с его опытом и стратегическим чутьем сможет увидеть, где и как поставить батарею. Вот не думал, что снова придется полагаться на мортиры с их полутора километрами дальности, но сейчас, именно они с их мощными зарядами и возможностью стрелять из-за сопок лучше всего и сработают. Полковник Ян Сюнь, теперь вы, я повернулся к командиру моих китайских частей. Они все продолжали расти, и пусть большая часть местных шла в нестроевые части, в боевых их тоже накопилось на целый полк. В отличие от Брюммера Сюню я показал точную позицию, которую ему нужно занять. Потом подумал и отправил с ним Чернова, чтобы в случае чего суметь внести корректировки. Остатки 2 Го-Сибирского расползались во все стороны с огромной скоростью, и вот из способных что-то изменить резервов рядом со мной остались только тачанки поручика Зубцовского. Новости от западного и центрального отрядов, я повернулся к Городову, который мгновенно переместился на место моего связиста. Там японцы тоже пошли вперед. Давит, но наши держатся. Линевич передает, что сдюжат, и чтобы мы довели дело до конца. Я выдохнул. Хоть здесь без неожиданностей, а то спасать еще кого-то мы бы сейчас точно не потянули. К счастью, русская армия в обороне да на крепких позициях хорошо себя показывала даже без моего участия, обо что еще многим странам придется весьма и весьма неприятно споткнуться. А тем временем 12-я дивизия Инауи поняла, что враг ускользает, и ввела в бой свои резервы. У меня до последнего была надежда, что я ошибся и что на такой узкий участок не выделит слишком много пушек, выделили. В первые минуты дивизию Шереметьева спасло только то, что враг не пристреливал свои орудия, справедливо опасаясь, что их могут заметить. Но шли минуты, и снаряды летели все точнее, а что самое главное, роты, батальоны и полки 12-ти краткой дивизии тоже рвались вперед, чтобы не дать нашим ускользнуть. Но Шереметьев держался. Не знаю, каким чудом ему удалось не дать своим свалиться в панику, но все действовали четко и слаженно. Отходили, окапывались, прикрывали, пока отходят другие. А там первый бронепоезд подтянулся, и стало легче. На самом деле пользы от стрельбы почти на максимально доступной дистанции было не очень много, но сам факт, что ты не один, порой значит больше, чем даже танковая рота, которой у нас и нет. Японцев это появление тоже замедлило, опять же самим фактом появления огромной плюющейся огнем машины, которая уже не раз ломала их планы. А вот снайперы, которые так помогли при наступлении, в этот раз оказались почти бесполезны. Нет, они убивали солдат врага, заставляли офицеров держаться подальше, даже подавили пару пулеметов, которые японцы пытались подтащить поближе к передовой, но переломить ход боя им было не под силу. А тут японцы еще и догадались, что раз мы начали отходить, то скоро и подкрепления будут. В общем, их трубы сыграли что-то бравурно-печальное, похожее на крик морской чайки, а потом 12-я дивизия перешла в атаку по всему фронту. Работали сотни пушек, не давая поднять голову, тысячи солдат бежали вперед, и даже мне на расстоянии казалось, что им нет числа. А как это выглядело из крошечных окопов? Японцы словно заполнили собой весь мир. «Ура!» — ответили на атаку штурмовики Шереметьево. «Полундра!» — заорал небольшой отряд прибившихся к ним моряков с Севуча. «Сколько их пережило Ичжоу, сколько решило остаться с нами, дай бог пара десятков. Но как они кричат, ты нахуй кабанзай!» Не менее яростно отвечали японцы, встречая наши пули и посылая вперед свои. Разрозненный залп не смог остановить атаку. Казалось, еще немного, и японцы ворвутся на наши позиции. Но тут в ход пошли гранаты. Тренировок явно не хватило, ударили они довольно хаотично, и опять японцы понесли потери, но не остановились. «Ты нахыка!» — ревела над полем боя, поглощая собой все вокруг. «Ура!» И снова выстрелы, гранаты. Каждая атакующая граната лишина, разлетаясь на десяток метров, забирала с собой не меньше одного японского солдата, и один бог знает, сколько обзаводились в этот момент лишней сталью в организме. Японцы откатились. Еще 10 минут адской канонады и снова натиск. На этот раз они тоже использовали свои гранаты, и, пусть они были не такие красивые, точные и надежные, они тоже взрывались, и тоже убивали. И казалось, что на этот раз уже ничто не остановит японскую лавину, до края наших позиций оставались считанные метры, когда снова полетели вперед наши гранаты. Только эти были уже не с атакующими, а с оборонительными, более мощными зарядами. Новые взрывы разметали не только первые атакующие ряды японцев, но и наши. Большая часть стоящих на передке рот, бросивших эти гранаты, сами от них и пострадали. Но атаку отбили. И снова грохот канонады, чтобы выдохнули японцы, чтобы собрали силы и снова пошли вперед. И нашим бы, пользуясь моментом, продолжать отступать. Вот только никто уже не собирался это делать. Я не мог их видеть, но они стояли перед глазами как живые, суровые лица, залитые кровью бороды и бесконечная решимость в глазах. Все, кто недавно думал только об отходе, теперь ползли вперед, проверяли пульс у тех, кто прикрыл их в последней атаке, и каждого, кто еще дышал, оттаскивали назад. Кого-то, как положено, цепляли крюком за ремень и выдергивали из-под огня, кого-то, когда не было времени, просто хватали сами и тянули. На один короткий момент жизнь каждого отдельного солдата больше не имела смысла, все стали единым целым. И японцы, когда затихла канонада, даже не сразу пошли в атаку. Только крики офицеров, подставившихся под пули снайперов, привели их в себя. Но даже так этот третий натиск лишь отдаленно напоминал то, что было раньше. Что-то определенно сломалось в 12-краткой дивизии. Они еще владели инициативой, но уже не могли победить. И наши каким-то образом это почувствовали, остановив новую атаку даже не выстрелами и гранатами, а одним криком. «Ура!» — ревели ждущие врага солдата. «Ура!» — ответили им подоспевшие подкрепления Брюммера. «Чипой!» — радостно вторили всем китайские части. Правый фланг пропустил удар, но в итоге выстоял. Левый наступал, но о каком-то котле больше не шло и речи. Впрочем, выход в тыл — это тоже неплохо. Солнце село около часа назад, пушки же только начали стихать. Никого до конца не устраивали итоги сегодняшнего дня, но так ведь обычно и бывает. Планы работают только до того, как сталкиваются с реальностью, а дальше нужно вносить корректировки. И завтра нас ждет второй день боя, когда нам нужно будет решить, как развивать успех, как сдержать японцев, которые попытаются нас остановить, и еще бы немного поспать. Но, боюсь, об этой роскоши в ближайшее время лучше не мечтать. Я снова стоял на обзорной сопке, мимо прокатил санитарный эшелон. В течение дня мы провели две новые ветки. Одну к позиции Шереметьево, откуда вывезли почти 3000 раненых, вторую, к изгибу левого фланга, где за успехи тоже приходилось платить кровью. Буквально полчаса назад я читал доклад от княжны Гагариной со всеми цифрами. Девушка скрупулезно подсчитала, кто, с какого направления, в какой срок к ней прибыл. Не все выдержали нормативы, что приведет к новым потерям, и после боя нужно будет и этим заняться. Но пока я был просто рад, что княжна держит свое направление в ежовых рукавицах и даже не забывает думать о будущем. Расширенный под наступление госпиталь теперь мог принять под 10 тысяч человек, а не 5, как раньше. И вроде бы неприятно готовиться к потерям, но сколько солдат теперь выживет, потому что у каждого будет кровать, а не лавка в коридоре, дополнительная медсестра, а не пустые крики по ночам и чистые бинты вместо одной надежды. В штабной палатке меня ждал великий князь Борис, который весь день ходил важный словно гусь, но так и не сказал ни слова. Вот только сейчас, когда бой встал на паузу, боюсь, рассчитывать на это больше не получится. Я прикинул, что с ночными вылазками и подготовкой к завтрашнему дню справится и без меня, а мне, чтобы определиться с новой главной стратегией на это сражение, надо было проехать по своим офицерам на местах. Иногда для верного плана нужны не только карты и цифры, но еще и возможность взглянуть в глаза тем, кто завтра пойдет в бой. Ваше превосходительство, неожиданно из темноты вылез Джек Лондон. Он куда-то дел свой привычный костюм, вместо этого на нем довольно ладно сидела солдатская форма. Я присмотрелся. Потертая, рваная и залитая кровью солдатская форма. Чужой кровью. Вы что, в бой ходили? Со вздохом спросил я. Ходил. Без оружия, конечно, в нестроевой команде, но ходил. С вызовом ответил Лондон. А то смотрел со стороны, слушал солдат и потом понял, что, если не попробую увидеть все изнутри, никогда себе не прощу. Почему не простите? Я же о войне пишу. А как можно честно о ней писать, если не сидел под обстрелом, не сжимал последнюю гранату? Знаете, теперь у меня совсем другие строчки в голове появляются. Настоящие. Например, кому память, кому слава, кому черная земля. И я ведь даже не думал, это само теперь приходит. Лондон взмахнул руками, изобразив какую-то новую идею, пришедшую ему в голову, и, широко улыбнувшись, убежал дальше в тыл. Хотя бы пообещал первому показать новую повесть, и то дело. А вот что мне совсем не нравилось, так это то, что уж слишком многие начали расслабляться, играть в героев. Тот же Корнилов, Лондон, да и я сам, когда чуть не зевнул контратаку 12-краткой дивизии. И с этим точно нужно было что-то делать. Глава 3. Смотрю на следы разгрома в палатке Шереметьева. Погнутый носик самовара, в беспорядке сваленные бумаги, избитые в кровь костяшки пальцев. Надеюсь, никого не били? Кивнул я на руку командира 1-краткой штурмовой дивизии. По дереву врезал. Шереметьев тяжело вздохнул. Сам не понимаю, что нашло. Но, когда японцы нас чуть не разбили, так обидно стало. Мы же столько готовились. Столько солдат хороших погибло. А могло еще больше. И что вы решили в итоге? Я внимательно смотрел на Степана Сергеевича. Знаете, Шереметьев потер голову. Я тут подумал. Раньше ведь, до вашего появления, я как-то жил. Вставал каждое утро, отчеты писал, даже водил солдат в бой, и не знал проблем. Был уверен, что один человек все равно ничего не изменит, даже если что-то казалось неправильным. Но потом пришли вы и все сломали. Мы ведь теперь не кто-то там, а один я штурмовая. Мы лучшие, на нас корпус смотрит, армия, мы просто не имеем права проигрывать. А я чуть до этого не довел. Да какое не довел. Проиграли мы тому японскому генералу. И как мне теперь людям в глаза смотреть? Вам, своим офицерам, солдатам? И что вы думаете, когда сейчас смотрите на меня? Ничего не думаю, просто стыдно так, что удавиться хочется. Но дозоры вы выставили, конечно. Проверили, что припасы и снаряды на завтра прибудут в достаточном количестве. Так точно, Шереметьев с каждым ответом все больше и больше приходил в себя. Железные дороги тоже заранее разметили, так что сейчас рабочие могут тянуть их даже в темноте. И чего вы хотите теперь больше всего на свете? Победить? Шереметьев сам не понял, как это слово будто само по себе вырвалось наружу. Вот и хорошо, я улыбнулся. Тогда последний вопрос. Вот мы, я и вы, Степан Сергеевич, вчера чуть не потеряли ваш фланг. Вы при этом на меня зла не держите, сражаться вон готовитесь, и мозги сосредоточены на самом главном. Так вот почему же вы тогда о своих солдатах так плохо думаете? Что, Шереметьев растерялся? Почему вы считаете, что они, как вы сами, не готовятся к новому бою, не жаждут победы, а только и думают, как бы вас виноватить? Кажется, я понимаю. Тогда можно теперь и о деле. Японцы в сложном положении после нашего прорыва на левом фланге, но так просто точно не сдадутся и попытаются выправить положение. У нас, точно, на вашем участке у них самое удачное положение, самые успешные генералы и достаточно артиллерии, поэтому если они где и ударят завтра, то именно здесь, и мы их сдержим. Нам нужно не сдержать, а победить. Тогда, возможно, Шереметьеву было неприятно и неудобно это говорить, но он наступил на горло своей гордыни. Мне бы пригодилось на передовой несколько батальонов Павла Анастасовича, они в обороне лучше держатся, а я несколько своих мог бы, наоборот, перебросить к нему. Там ведь враг тоже окопается, а мы ведь тоже не зря по 16 часов в день учились штурмовать чужие окопы. К 3 часам ночи должны будут закончить дорогу до новых позиций на левом фланге, кивнул я. К этому моменту полковник Лосьев точно посчитает, сколько именно солдат мы можем позволить себе перекинуть. Так что будьте готовы. Есть, Шереметьев усмехнулся, и на этот раз в его улыбке не было ни капли сожаления, только предвкушение, надежда и жажда крови. Я попрощался со Степаном Сергеевичем, забрался обратно в штабную двуколку и отправился дальше. В голове крутились мысли, что разговор прошел совсем не так, как я задумывал. Хотел ведь рассказать про то, что за одного битого двух небитых дают, но только увидел Шереметьева, и как-то сразу стало понятно, что красивые хлесткие фразы – это последнее, что ему сейчас нужно. Вот и вышло все проще, грубее, но правильнее. Главное, что полковник сейчас готов к бою, а насчет того, сделало ли его поражение сильнее и мудрее или же сломало, узнаю уже только завтра. Добравшись до позиции 2 и краткой дивизии Мелехова, я сразу ощутил совсем другую атмосферу. Здесь солдаты победили, и это чувствовалось во всем. В песнях, что тихо звучали у костров в тылу, во взглядах, которыми люди вокруг смотрели друг на друга и на меня, в словах, которыми они вспоминали прошедший день. У нас в отделении только 2 раненых, я слушал гуляющие эхом разговоры. У нас только 1. Снайперы хорошо поработали. Наши тоже. У нас на участке было аж 3 японских пулемета, так они каждый успели снять до того, как нас накрыли. У нас только 1 был, но выглядело жутко. Весь обложен мешками с песком, сбоку, сверху. Не знаю, как бы мы до него добирались, если бы не снайперы. Да, этим что такое укрытие, что враг бы во весь рост стоял, есть куда попасть, точно попадут. Все-таки хорошо генерал придумал, что на несколько пятерок всегда есть пара прикрытия. Если бы не они, даже не знаю, что бы мы делали. Гранаты бы бросали, как в отряде капитана Самова. Вы не слышали, у них сразу 2 группы снайперов посекло из пушек, враг будто знал, куда бить. Слышал. Говорят, там только поляк Мишек выжил, но 1 на почти 10 пятерок, что он мог сделать? Тогда чуть все наступление не встало, но капитан Самов как на тренировке. Дополз по уши в грязи почти до пулеметной позиции, закинул им гранату прямо под щиток, а потом как прыгнул следом, пока все оглушенные стояли, чуть не 1 там японцев покрошил. Ну, не 1, там же все отделения за ним ползло, но капитан точно герой. А вот не знаю, смог бы я так, я бы точно смог. Да ты столько жрешь, что с твоим пузом только и ползать. Несколько мгновений тишины, а потом она резко сменилась дружным хохотом. Все были свои, никто не обижался. Обижаются ведь только на правду. А тут каждый знал, и я тоже, будет нужно. И этот неизвестный солдат точно не струсит, точно доползет и также точно бросит гранату. Вячеслав Григорьевич... Простите, на подходе к штабу 2 и краткой дивизии меня встретил поручик Славский. Вячеслав Григорьевич, без попутал, рядом с ним с тем же самым шальным взглядом замеры Корнилов. 2 очень храбрых, но совершенно безответственных человека, которые бросили свои места. Ради дела, но бросили. Корнилов вместо рядовых разведчиков лично повел минные команды ставить заряды на месте будущего прорыва японцев, и хорошо провел. Никто не погиб. А те постановки в том числе не дали и науи зажать части Шереметьева со всех сторон. А Славский, этот после взятия первой линии укреплений вместо того, чтобы дождаться прихода подкреплений, сходу бросил свои грузовики на следующую. Фактически затащил целый взвод в центр вражеского строя. Лишился последних машин. Половина солдат отправилась в госпиталь к княжне, но... Именно этот быстрый прорыв почти на 4 километра вперед позволил нам задать темп всего наступления. Очень безответственно и очень полезно. Знаете, я ведь шел к вам ругаться, я снова смотрел на своих офицеров, и все заготовленные заранее слова таяли словно дым. Хотел на пальцах объяснять, что ваше поведение недостойно офицера, что оно может завести ваших подчиненных в ловушку, но... Что? Корнилов как разведчик до последнего ждал подвоха. Теперь я думаю... Что был неправ. Вы молодцы, как солдаты молодцы. И я даже напишу вам представление на награды за этот бой. Как солдаты. Славский нахмурился. Как солдаты, кивнул я. И это неплохо. Вы на самом деле герои, ваши решения, ваши поступки очень помогли армии, и я был бы плохим офицером, если бы сделал вид, что не вижу этого. Более того, я был бы ужасным офицером, если бы помешал вам также помогать армии в будущем. И я не буду вам мешать, как солдатам, переспросил уже Корнилов. Как солдатам, снова кивнул я, но мы офицеры. Офицеры командуют, они несут ответственность за всех, кто идет вместе с ними в бой. Но мы никого не подвели, случайно. Или хотите сказать, что заранее подумали об этом, учли, что будет с доверенными вам подразделениями, учли, как без вас все остальные будут выполнять задачи, стоящие перед всей армией. Иногда пойти вперед, это самое простое. Вы же сказали, что не будете нас ругать, немного по-детски надулся Славский. А вы не видите разницу, вы не верите в нас как в офицеров, а вы вели себя как офицеры, будет повод, поверю, а пока. Как генерал я буду вынужден рассчитывать на вас как на героев, но не как на командиров. Но, Корнилов тоже начал было спорить, но оборвал себя на полуслове. Помните, вы, герои, герои тоже нужны армии. Я по очереди пожал руки обоим молодым офицерам. Но я буду рад, если однажды вы сможете вырасти и стать кем-то большим. А то так уж вышло, что героев у нас в армии хватает, а вот хороших командиров, вечный некомплект. Я не ждал ответа прямо сейчас, его и не последовало. Корнилов со Славским только переглянулись, а потом дружно попрощались и растворились в темноте. Причем так решительно, что становилось очевидно. Ни о каком сне ни один из них даже и не думал. Я несколько секунд стоял на месте, глядя им вслед, а потом решительно пошел вперед. Отдельные разговоры, это, конечно, важно, и пусть детали плана на завтра уже сложились и так, но все равно оставалось одно важное дело. Я зашел в штабную палатку, тут же приметил все еще стоящего над картами Мелехова, подошел и без лишних слов крепко его обнял. «Вячеслав Григорьевич, спасибо, что смогли», я отпустил Павла Анастасовича, напоследок хлопнув его по плечу. «А теперь обсудим, что нас ждет завтра». До утра получилось поспать всего 4 часа, меньше, чем хотелось моему организму, и в то же время гораздо больше, чем могли позволить себе мои внутренние перфекционисты-параноик. Доклад, сполоснувшись из подвешенного на столб ведра, я тут же ворвался в штабную палатку. Отбили 4 японские вылазки, Лосьев словно именно в этот момент ждал моего появления, тут же подхватил со стола бумагу и принялся зачитывать. На участках 22 и краткое, 33 и краткое, 5 и краткое и 17 и краткое рот. Это все один я штурмовая? Так точно. Один раз они чуть не подловили нас во время ротации, но солдаты Степана Сергеевича тут же отбили позиции, и в итоге японцы так нигде и не смогли закрепиться. Ваше превосходительство, вмешался в разговор Брюммер, потирая красные от недосыпа глаза. А почему мы сами ночью не атаковали? Могли ведь тоже японцев побеспокоить, чтобы они свои глазенки от недосыпа совсем открыть не могли. А зачем атакуют японцы? Зачем лезут на минные поля, подставляясь под наши пушки и не имея возможности прицельно поддержать в темноте свой ограниченный натиск? Именно ограниченный, потому что на большую операцию ночью даже их безумные генералы еще не готовы решиться. Вы имеете в виду, что они идут на все эти риски, потому что не могут добиться того же днем? Понял Брюммер. Ну, конечно, мы-то научились прорывать их позиции, даже если японцы закопались по самые уши, а они, либо им нужна успешная операция дивизионного уровня, как вышло у генерала Инауэ, либо они так и бьются о наши позиции без всякой пользы. Пока бьются, уточнил я, рано или поздно всему научатся, но пока, нам нет смысла растрачивать силы ночью, лучше отдохнуть и хорошенько сделать свое дело при свете солнца. И мы снова погрузились в штабную работу. Стук телеграфов, почтовые голуби, адъютанты на лошадях и даже пара сигнальщиков на воздушном шаре. Последний, правда, японцы почти сразу подбили. Ну да, было наивно надеяться, что у них не получится рассчитать расстояние до цели и выставить дистанционные трубки на зарядах шрапнели. Я вздохнул. При обзоре с высоты мы бы такое преимущество получили, но японцы тоже это понимали и не собирались сдаваться. Более того, они верили, что могут победить, и снова попробовали ударить в стык между нами и шестым корпусом. Вдали, на правом фланге ОК давил на позиции Бильдерлинга и Зарубаева, но пока и там наши уверенно отбивали все атаки. А вот на левом уже мы снова шли вперед. Работа отдельными пятерками помогала продвигаться, несмотря на огонь японских батарей. Пулеметы один за другим накрывали снайперские двойки, ну и окопы мы брали с помощью гранат. И пока японцы просто ничего не могли поделать с этой машиной. Совместная работа, прикрытие и бесконечное движение. К полудню мы продвинулись на 5 километров, начиная заходить в тыл японским позициям. В этот момент я словно начал чувствовать сердцебиение сражения. Еще немного, и мы сможем нанести смертельный удар дрогнувшему врагу. Штурмовики проложат дорогу, а 4000 конной пехоты довершат начатое. Генерал Томимото Кураки не понимал, почему каждое новое сражение выходит у него хуже, чем старое. Он ведь не стал глупее. Его солдаты все так же храбры. И тогда, неужели это русские с каждым разом становятся все сильнее? Как они умудряются растягивать свои силы и все равно держать линию фронта? Как такими крошечными отрядами они ухитряются прорывать их ряды? Почему несколько пятерок могут обратить в бегство целый взвод, и даже целые батареи, прикрывающие места прорыва, не могут накрыть эти юрки, постоянно ползущие вперед фигуры в глупых китайских ватниках? Тайсё, Есимити Хасыгава склонился перед своим генералом, разрешите гвардии ударить им навстречу. Их передовые отряды оторвались от артиллерии, а у меня свежий полк. Мы снесем самых наглых и дерзких, и остальные уже не смогут давить с той же силой. Это было хорошее предложение. В любой другой ситуации Кураки дал бы добро одному из лучших японских офицеров. Но, уже второй день поступали сигналы о задержке поставок из Японии. Из-за штормов до дальнего мог добраться только один из 5 обычно отправляемых кораблей, а до Инкоу и вовсе один из 10. Большую часть просто нельзя было выпускать в море в такую погоду, а другие выходили несмотря ни на что, но терялись где-то в пути. И как в такой ситуации сражаться до конца? Встанешь, повиснув словно собака на медведе, а запасы снарядов, которые так и не успели довести до нормы, покажут дно. Под Ляином им хватило их на 4 дня боя, и тогда его артиллеристы стреляли меньше, чем сейчас. Раньше Кураки в таких ситуациях не сомневался, но прошлые поражения, слабость тылов, все это давило, и генерал, словно разом постарев еще на десяток лет, решил не рисковать. «Вы ударите», — посмотрел он на Хасыгаву, — «но не чтобы победить, а чтобы отбросить русских. Хотя бы пару часов, но вы должны выиграть армии, чтобы мы смогли без лишних потерь отойти назад. Будем отступать», — сглотнул Хасыгава, — «чтобы сохранить армию, чтобы выиграть время и найти спасение от новой тактики русских». Возможно, генерал Инауи был прав, говоря, что нам нужно больше учиться у них. Кураки вздохнул. Большинство японских офицеров еще испытывали нездоровый энтузиазм от старой европейской тактики. Так, в последние дни многие любили порассуждать про новые части, сформированные главнокомандующим Аймой с офицерами-германцами и англичанами. Как же наивно. Во-первых, что смогут изменить всего несколько полков. А во-вторых, Кураки на самом деле с каждым днем находил все больше смысла в словах Хикару, который считал, что старые европейские военные школы и в подметке не годятся новой русской. Тогда, разрешите использовать все запасы ракет Конгрева, что нам скинули англичане. Хасыгава вскинул вверх подбородок, а в его глазах загорелся недобрый огонек. Тоже испортился. Кураки усмехнулся про себя, глядя своего подчиненного. Раньше он бы не стал и думать о каких-то хитростях, а теперь, чем дальше, тем больше все молодые офицеры, как он, как и Науэ, стараются походить на русских. Думать, искать, побеждать, используя любую возможность, даже то, что еще недавно казалось невероятным или просто ненужным. «Ракеты», — задумался Кураки вслух, — «они же слабо бьют, и не точно. Для русских солдат, которые считают, что скорость защитит их лучше окопов, должно хватить. А насчет точности, нам скинули их почти 2000. Если не экономить, то мы взорвем их столько, что не попасть просто не получится. Тогда начнем через 2 часа». Кураки прикинул, сколько потребуется времени, чтобы передать информацию об отступлении всем своим офицерам, чтобы каждый точно не потерялся, чтобы продумал, как и куда отходить. 9 месяцев назад, когда война только начиналась, такая скорость командования и реакции армии на его решение казалась Томимото просто невероятной. Сейчас же, глядя на неотвратимо ползущие вперед русские отряды, на то, как они постоянно меняли свои цели и маршруты, эти 2 часа выглядели уже вечностью. Лавр Георгиевич Корнилов ругался про себя. Вчера ночью, после того, как Макаров высказал ему за неумение командовать, очень хотелось напиться, но еще больше хотелось доказать, что генерал ошибся, что он, Корнилов, способен на большее, причем не когда-нибудь в будущем, а прямо сейчас. Славский, одержимый той же идеей, быстро нашел решение. Собрал не строевых, оттащил посеченные осколками остатки своих грузовиков и взялся приводить их в порядок. Как он сказал, для наступления их теперь точно не хватит, но вот раненых с передовой вывозить, вполне, особенно в первые часы, пока железная дорога еще запаздывает, а носильщики уже давно вытащили с передовой первых пострадавших. И ведь смог поручик, выкинул из котлов все сложные детали, которые было не починить на передовой, мощность упала раза в три, но машины снова завелись, скрипели, трещали, свистели, но ехали, и раненых таскали под сияющим взглядом Славского. У самого Лавра Георгиевича такой же яркой идеи, как себя быстро показать, не было, пришлось просто работать, рассылать группы, собирать информацию, изучать. Очень хотелось опять рвануть на передок самому, чтобы кровь горела, чтобы сердце стучало, как рядом с самой прекрасной женщиной в мире, но Корнилов раз за разом сдерживался, собирал информацию, изучал. И вот, уже второй доклад от пластунов, идущих вместе с переданным 2 и краткой дивизии 22М полком, говорил о том, что японцы подозрительно зашевелились. Причем не на передовой, а в тылу, верный признак подготовки встречного удара. И теперь Лавру Георгиевичу нужно было решить, что делать, доложить как есть, одни догадки, или же сначала попробовать подобраться поближе и все точно разузнать. Глава 4. Панчик. Подвал слева. Крик Кунаева пробрал до костей. Панчик резко повернулся, и действительно, он чуть не пропустил присыпанный японцами вход в подпол. А если кто-то что-то прятал, то явно не просто так. Выхватив из-под сумка предпоследнюю гранату, Панчик катнул ее мимо старого платяного шкафа, которыми прикрыли спуск. Грохот и стон, точно не зря все было, а ведь изначально Панчик был из тех, кому оказалось физически больно кидать такие ценные гранаты просто на всякий случай. Все его естество требовало дождаться хотя бы мелькнувшего в темноте врага, но на тренировках из них, прежде всего, и выбивали эту нерешительность.